Глава 7. Аэроклуб. Пожилой ленд-ровер так хрипел и кряхтел по негостеприимным колдобинам, что, казалось, не дотянет до аэроклуба, куда Уго вез Отто на экскурсию. Машина выглядела такой же задрипанной, как и одежда военного пилота. Отто привык, что автомобили немцев ухожены, укомплектованы, вымыты до блеска, снабжены аптечками, бумажными салфетками для рук и чистой ветошью для стекла. А Уго использовал всего одну лишь грязную тряпку, торжественно возлежащую возле ручного тормоза, и не имел ни малейшего представления о необходимости аптечки. В Германии к человеку на грязной машине отнеслись бы как к дурно пахнущему немытому бродяге. Да и как можно было не ценить и не лелеять четырехколесное чудо, готовое вести и защищать человека? Автомобиль считался визитной карточкой немца, показателем его общественного положения, да просто другом. Хозяин «Опеля» презирал хозяина «БМВ» и определял хозяина «Порше» как очень сомнительного типа. Но истинно процветающий немецкий буржуа, конечно же, ездил на «Мерседесе». «Ты счастливчик по жизни, значит, работать с тобой – дело выгодное», – сказал Уго, преодолев очередной ухаб. Разбогател на какой-то стиральной дряни. Едва приехал в Йоханнесбург, уже подцепил красотку. «Видел тебя вчера с ней возле клуба», — подмигнул Уго, припарковывая ленд-ровер возле дерева. Они пошли пешком по открытому полю, ведущему к территории аэроклуба. Уго был так возбужден предчувствием полета, что не мог идти рядом с Отто, а постоянно забегал вперед. Безупречно отглаженный горничный полуспортивный костюм Отто подчеркивал уважение к аэроклубу, а Уго снова был в каких-то мятых коротких штанишках и такой же несвежей рубашке, хотя спешил к самолету, как на свидание к любимой. «У тебя жена и дети, а я вдовец, приговоренный к командировкам. Дамочку подцепил в Блантайре. Мало того, что не продал там ни одной химчистки, еще и попал под пули повстанцев», — пояснил Отто. «Представляешь, играем в клубе в карты, врываются эти пьяные животные с автоматами и начинают палить. Повстанцы — это острая приправа Африки. Жизнь без них была бы пресной. Сейчас полиция не дает им забавляться в Йоханнесбурге. У меня эти обезьяны с автоматами вызывают хохот. На самом деле они могут попасть только в тыкву с расстояния в 5 шагов». Уго презрительно сплюнул. Не буду врать, испугался тогда так, что по спине от шеи потек ручеек холодного пота. «А я ничего не боюсь, я заговоренный». Стальные глаза Уго хвастливо сверкнули. Отто отметил, что хватка у Уго мертвая. И еще, как любой наемник, ищущий заказы и заработок в мирное время, он изо всех сил хвастался. «Местные колдуны заговорили?» «Мать ходила к ним, когда я был мальчиком. Попросила закрыть меня от врагов. И видишь, прошел столько войн почти без царапин. Извини, а правда, что ваши колдуны калечат детей, отрезают у них части тела?» — осторожно спросил Отто. «Это делают не колдуны, а торговцы органами. Колдуны их только употребляют в своих, в своих колдовских действиях», — ответил Уго так спокойно, словно дело шло об добавляемых лепестках цветов. «Не только детей, но и взрослых. А полиция? Не будет же она сторожить каждого черномазого? Деревенские сами создают дружины и защищаются от торговцев органами. Но ведь это бизнес. Пока колдуны будут покупать человеческие органы, это не прекратится. И без перехода. Я бы тоже закрутил роман с какой-нибудь такой штучкой. Мне надоели проститутки. А твоя жена?» «При чем тут жена? Ты просто еще не пробовал их африканских фокусов. Попробуешь, тебя от черных за уши не оттянешь». «Что за фокусы?» «Потом расскажу. Говорить о бабах перед полетом — плохая примета». «А еще мне явился призрак Чаки». Отто внимательно посмотрел на реакцию собеседника. «Ого! Я этого Чаку видел только в британских фильмах. Западные киношники любят зарабатывать на профанации истории. Тебе везет, как новичку в казино. Получил все 33 удовольствия». «А что, в ЮАР все видят призраков?» Отто опять не понимал, шутят с ним или всерьез. «Да черт его знает! Нельзя же проверить, кто видит, кто врет. Но я не знаю ни одного спокойного, кому бы подбросили пару куриных лапок, обвязанных веревкой, или пару человеческих глаз. Сразу бегут к колдуну». «А что значат эти подброшенные глаза и лапки?» Отто уже ничему не удивлялся. Ничего хорошего. Христианство здесь насаждали насильно, так что ни секунды не верь черномазому, который ходит с крестом. Крест для него — пустое место. Они считают, что душа после смерти человека на земле превращается в его двойник — Гауа. Внешне этот двойник такой же, как покойник, только прозрачный. Ну и он во все лезет. «Уга, но я белый. Почему я видел этого вашего Чаку? Ты белый, Тиана белая, Джон белый. Почему вы все так серьезно об этом говорите, если это игра для черных?» «Откуда я знаю? Давай не будем об этом перед полетом». Они довольно быстро шли по колдобинам, но ангар приближался очень медленно. «Зря считаешь меня баловнем судьбы. Я потерял на войне родителей. Мне до сих пор снится, будто я задыхаюсь в бомбоубежище. В бомбоубежищах запрещали говорить, предупреждали, что говорящий человек употребляет лишний кислород». «Это очень по-немецки», — поморщился Уга. «А перед окончанием войны мы прятались от армии Советов и не знали, пощадят нас или расстреляют. До сих пор вспоминаю, как выходил из норы под разбомбленным домом. Испуганный, больной, истощенный, в грязи и соплях, с поднятыми вверх руками», — сказал Отто, словно вглядываясь в кадры забытого фильма. «Подошел русский солдат, и я стал прощаться с жизнью. Но он меня взял за плечи и потащил туда, где дали котелок с кашей. И показал знаками, что война закончилась. Я ел горячую кашу руками и ревел, и мне было все равно, кто победил в войне». «Бывает», — буркнул Уго. «А ты рос в африканской теплице, и фрукты падали утром с дерева на твой подоконник. Так что еще неизвестно, кто из нас баловень судьбы». «Да я не жалуюсь, просто я выдающийся пилот, но последнее время фортуна повернулась ко мне задницей. Может, ты ее заставишь поменять позу? Посмотри, какие красавицы!» Они, наконец, дошли до авиабазы, где на солнце грелась шеренга самолетов. «Вон, посмотри на те бипланы. Тайгер Мотх называются. Почти музейные экземпляры, доживают век на службе у туристов», — с нежностью сказал Уго. «В свое время были главными тренировочными самолетами в Королевских воздушных силах Великобритании. Максимальная скорость 175 км в час, дальность 500 км. Но мы на таком не полетим». «А максимальная высота и подъем?» — спросил Отто. «Высота 4 километра, подъем 200 метров в минуту. А ты разбираешься в самолетах?» «Нет, но приятно делать вид, что разбираюсь. Читал, что между землей и небом существует зависящий от рельефа местности порог высоты, ниже которого можно спрятать самолет от глаз радаров. Вот и решил покрасоваться», — засмеялся Отто. «Лучший способ достичь на переговорах максимальной выгоды — добиться уважения партнера». «Я смотрю, ты по-своему лихой парень. Вдвоем мы с тобой натыкаем химчисток под каждый пальмовый лист». Многозначительная усталая маска слезла с лица Уга. Стальные глаза нежно засияли, и он подмигнул. «Наш красавчик ждет не дождется в ангаре. Пойду к дежурному, надо соблюсти формальности перед вылетом. А ты бросай сигарету, раз пришел к самолетам». Отто понял, что самолеты — вторая непобедимая страсть Уга, примерно как марки у самого Отто. «Хотел спросить, почему одни самолеты стоят в ангаре, как куры на насесте, а другие вольно греются на солнышке, но не успел. Уга бросился к ангару, словно там его ждала любимая женщина». Приручив Уга к мысли о сотрудничестве, Отто начинал осторожно дистанцироваться. Период подчеркивания общей немецкости в отношениях истек, роли поменялись, и теперь уже Уга втирался в доверие, приподнимая статус с наемного работника до близкого приятеля. Отто знал, что деньги, поставленные на центральное место в жизни, всегда следствие детских травм, связанных с ущемлением человеческого достоинства. И его интересовали обстоятельства, приведшие Уга к выбору амплуа наемника. При том, что Отто не чувствовал себя проповедником, он решил, что работа Уга по перевозке машин химчисток может обернуться для человечества некоторым количеством спасенных жизней, ведь, судя по всему, этот парень был классным пилотом. Ворота ангара бесшумно поползли вверх, и самолет, оседланный Уго, выехал на солнце во всей красе. Они летели над рощами немыслимой красоты. «Почему ты выбрал ЮАР?» — спросил Уго. «Я мог бы послать кого-то из подчиненных, но люблю путешествовать. Да никто, кроме меня, и не справится в такой стране. Они ведь привыкли работать в Европе, где все понятно». «По мне так и утюг излишества. Думаю, легче обезьяну научить играть в шахматы, чем приучить зулусов к химчистке. К тому же в деревнях проблемы с электричеством». «Чувствуешь себя большой птицей», — задумчиво сказал Отто. «Да разве мы летим? Мы тащимся, как старуха, на инвалидной коляске. Посмотри, какое небо. Здесь всегда летняя погода. Потому многие страны тайно делают у нас тренировочные базы. Дипломатические отношения не поддерживают, а пилотов потихоньку присылают. Смотри на панель управления. Эти кнопки, как клавиши пианино. Хороший пилот может сыграть на них адреналиновую симфонию». «Бросая на людей бомбы», — покосился на него Отто. «Ничего личного. Я бросаю не на людей, я бросаю на объекты. Хирург, когда оперирует человека, режет не Рони или Тони, он режет объект. А если вспомнит, что это живой Тони или Рони, зарежет его к чертовой бабушке». «А каннибал тоже ест объект?» — перевел Отто тему в шутку. «Не думал об этом», — захохотал Уго. «Ты не был в Уганде, а я был. Хорошо, что они выгнали своего президента Иди Амина из страны. Он был сумасшедшим людоедом. Хранил в холодильнике головы врагов и иногда с ними беседовал. Одна его жена обнаружила в холодильнике головы предыдущей жены и ее любовника. Слышал, что президент Амин так и не научился читать». «Зачем ему читать? Когда мы были на приеме в Уганде, его должность произносили полчаса. Помню, что там было «пожизненный президент», «повелитель всех зверей на земле и рыб в море», — рассмеялся Уга и добавил. «Хорошо, нас предупредили, что если кто заржет, то его расстреляют на месте». «Сколько же лет Амин управлял Угандой?» «Долго. СССР снабжал его оружием. А когда он приехал в Москву, то сказал журналистам, что ему понравились мягкие жирные руки Хрущева». У него слюнки текли, чтобы сожрать Хрущева. «Какого еще Хрущева? Хрущев там давно не президент. Советами правит Брежнев», — поправил Отто. Он читал политические колонки в газетах и был в курсе. «Брежнев... смешная фамилия, никогда не слышал. Что ты хочешь посмотреть в этом полете? Могу дать порулить, когда кончится турбулентность». «Дать другу порулить — нормальная штатная ситуация. Крепко возьмешься за руль и почувствуешь себя повелителем мира». «Нет, не хочу», — помотал головой Отто. «А ты трусоват», — цокнул языком Уго. «Смотри, мы в зените. Сверху лишь тишь да гладь, а внизу гадюшник грешников». «Так ты еще и религиозен со своей профессией», — усмехнулся Отто. «Ни в коем случае. Бог слишком равнодушен к моим проблемам, чтобы я стал его фанатом. В этом смысле я далеко ушел от родителей. Их христианство и иудаизм сыграли во мне боевую ничью».